Экипаж подъехал к низенькому дому с двумя выбеленными трубами и широким тесовым крыльцом. А с заднего крыльца, подобрав за углы полукафтане, спешил какой-то старенький батюшка. Ай, ты приехал уж! Вот неожиданность-то! Мы только собираемся посылать за тобой. Почему же на целый день раньше? А и случилось что? Да ничего не случилось. Я же телеграфировал, Николай, что приеду 15-го. Сегодня 16-е. Милый ты мой, 16-е, говоришь. Это значит, вчера листик с календаря забыли оторвать. Что ты тут будешь делать? Ну, здравствуй, здравствуй. Здравствуй. Как же ты молодец, свежий, высокий, стройный. Ну, давай пойдем скорее в дом. Что ты на меня смотришь так? Постарел? Да очень постарел. Ну, что сделаешь? Я хоть и младший, но к тому идет. Ниже, ниже голову-то, а то стукнешься. Слушай, что ж ты дверей себе таких понаделал? Да так вот. Да что ты все на меня смотришь? Андрей Христофорович, раздеваясь, правда смотрел на брата. Полуседые нечесанные волосы, широкое доброе лицо было дутловато и бледно. Недостаток двух зубов спереди невольно останавливал внимание. А на боку было широкое масляное пятно в тарелку величиной. Должно быть, опрокинул на себя лампадку. Сначала прикрывал бок от посторонних, а потом привык и забыл. Вот, братец, затмение-то нашло. Какое затмение? Да вот, с числом-то. Отроду со мной ничего подобного не бывало. Слушай, а где Варя, девочки? Одеваются? Врасплох застал? А, вот и они. В дверях стояла полная, как и Николай, рыхлая женщина со следами быстро прошедшей русской румяной красоты. Теперь все лицо ее расплылось, и сама она вся как-то обвисла. У нее тоже недоставало передних зубов. Но глаза были такие хорошие, невинные, детские, и она так трогательно взглянула на гостя, что профессор невольно улыбнулся. Вот вы какой! Я думала, что вы старый. Ой. Пойдем чай пить. Пришла старушка со слезящимися глазами. Тетя Липа. Она заслонила рукой глаза от света и долго рассматривала племянника. Ой, батюшка, да какой ж большой ты стал. Ну, принимайте-ка за еду. Ты, Андрюш, небось, наголодался в своей Москве-то. Обед состоял из окрошки с квасом и щей таких горячих и жирных, что от них даже не шел пар. И стояли они, как расплавленная лава. Жаркое потонуло все в масле. Ой, да что ж вы делаете? А что? Да ведь это надо желуженные желудки иметь. Жиру-то сколько. Волков бояться, в лес не ходить. Нельзя, милый, нельзя. Для гостя нужно получше, да пожирнее. А ты гость. А кваску-то... А, нет, благодарю, я кваса совсем не пью. А, вот это напрасно. Квас на пользу. Если с солью, то от головы хорошо. Если с водкой, то от живота. Вот Варечку, эти мы отходили зимой. А что у нее было? Да и живот ты, живот. У меня под ложечку очень подкатывается. Как проснешься утром, так и сосет, и томит. Даже тошно. А слюни вожжой, вожжой. Что, как? Ну, вожжой. Ну, умирала, совсем умирала наша Варя. Так это у нее катар, ей ни жирного, ни кислого нельзя, ведь умереть можно. Не, бог милостив, квасом с водкой отходили. Николай, тебе нужно ее в Москву свозить. Что вы, бог с вами. О, еще вырезать что-нибудь начнут. Она вот тут обращалась к доктору, а он ей воду прописал, боржом какой-то. Пьет и хоть бы что, все так же. Ели все ужасно много, и больше всех Липа. Так что даже приходилось останавливать ее. Перестаньте, Христа ради. Довольно вам. После холодного кваса, который наливали по целой тарелке, по две, ели огневые, жирные щи. Потом утку, которая вся плавала в жиру. Потом сладкий пирог со сливками. Потом всех томила жажда, и они опять принимались за квас. А Варя, наклонив горшочек с маринадом, нацеживала в ложку маринадного уксуса и пила. Ну что же вы делаете, Варя? А что? Ну вам же нельзя. Да она уж привыкла к маринаду. Это жажду хорошо унимает. Ты попробуй, немножко это ничего. Вы напрасно отказываетесь. После уксуса Варя пила боржом, и опять все рассказывали, как в прошлом году она умирала от живота. После обеда Николай повел брата отдохнуть в приготовленную для него комнату. Вот окошечко тебе завесили. Варя кваску поставила на случай, если захочется. А у вас день как распределяется? То есть, что распределяется? Как? Ну, когда вы встаете, работаете, обедаете. Ага, да никак не распределяется. Как придется. Живем неплохо, и стеснять себя незачем. И ты, пожалуйста, не стесняйся. Я вот нынче встал в 3 часа, собаки разбудили. Пошел на двор, посмотрел, а потом захотелось чаю. Сказал Варе самовар поставить. А в 8 часов заснули оба. Так и идет. Ну, спи, а мне надо тут съездить 3 версты. Да, кстати, не видал ли ты, где моя шляпа? Где же она? Вот чудеса! Вот разу со мной ничего подобного не бывало.